Глава 23. 4 июня, пятница, Медвежье озеро. Удивительно, но стоило рассказать Владу правду о странном сне и еще более странном исчезновении шкатулки, как Юля сразу почувствовала то спокойствие и душевное равновесие, которое перед этим лишь пыталась продемонстрировать мужу. Они ведь действительно подобное уже проходили. Выжили и победили. Остается разобраться, кто и почему играет с ними в этот раз. Для чего придется сперва разобраться с происходящим прямо сейчас. То есть с человеком в джутовой маске, убивающим ее гостей. Может, к ним это имеет слабое отношение, все таки убийство происходит в городе, но предполагаемого убийцу как минимум дважды видели именно на озере. И во второй раз компании, девушки из которой становятся жертвами, здесь уже не было. Юля не знала, как это объяснить, но могла предположить, что дело все же не в самих девушках или не только в них. Настораживал и мешок, найденный в подвале. Очень уж демонстративно он лежал, значит, его специально туда положили. Еще и лампы подсветили, как на выставке. Кто это сделал? И зачем? Отправившись утром бродить с чашкой кофе по берегу озера, Юля еще не отдавала себе отчета в том, что делает. Почему идет именно сюда? В пока не облагороженное место, заросшее высокой травой, далекое от основных прогулочных троп. Лишь когда ноги повели ее туда снова, незадолго до обеда, Юля призналась себе, что надеется увидеть местную старушку, имени которой так и не спросила. Они встречались здесь уже дважды, вроде как случайно, но незнакомка каждый раз умудрялась поведать ей историю, которая в итоге оказывалась связана с происходящим. Было ли это совпадением? Странно ли, что никто другой эту приметную старушку не видел? Она одевалась несколько старомодно, порой напоминала актрису на пенсии, и Юля была уверена, что женщина не может быть плодом ее воображения. Она подобное просто не придумала бы. Но тогда кто эта старушка? Реальный человек или призрак? Как предположил Влад. Может, стоит поискать в истории озера подходящего персонажа? Или в следующий раз все таки узнать ее имя и точный адрес? Уж тогда Горин выяснит, кто она. Или кем была. Однако ни рано утром, ни незадолго до обеда Юля свою возможную помощницу так и не встретила. Должно быть, женщина все же настоящая. И сегодня ее путь не лежал на Медвежье озеро. Не всегда же ей здесь гулять. Ведь если это все таки что-то другое, то почему оно не пришло с подсказкой, как раньше? Юля понимала, что такие мысли — это уже немного нездорово, поэтому не стала бы делиться ими с окружающими. Но сама не могла от них отделаться. Слишком уж много сверхъестественного произошло в ее жизни. Одна прогулка в некое параллельное пространство, где нынче заперт черный человек, чего стоило. Спокойно пообедать ей не дали. Она успела съесть только суп, когда ей сообщили, что приехал полицейский эксперт Дмитрий Логинов, приходящийся ей теперь кем-то вроде отчима. Юля была рада его видеть. Мужчина ей нравился. И еще больше ей нравилось его отношение к ее маме. И совсем уж радовало то, что он не станет нарочно выворачивать факты так, чтобы обвинить в происходящем ее. И Карпатскому не даст. К сожалению, ничего внятного Логинов не нашел. Только снял отпечатки пальцев с лампы, зафиксировал Юлино заявление о том, что лампа ее, она ею не распользовалась и сама принесла в подвал сделать несколько фотографий. На том и уехал, выразив надежду, что Юля скоро навестит их с мамой. Она обещала найти время. Около 4 Юля все таки отправилась к озеру в третий раз. Благо, Влад был вынужден уделять время не только ей и работе, но еще и гостящей у них сестре. Сейчас Юлю это радовало. Закат был еще очень нескоро, но небо снова пасмурно куксилось. Пока дождь, если и шел, то где-то далеко, возможно, в Шелково, а им досталось только немного темноты и ветра. От него, кстати, там, куда вновь пришла Юля, стало неуютно. Берег, заросший высокой травой и кустарниками, а местами и молодыми деревьями, весь шелестел и колыхался. Доносящиеся с пристани и площадки для загара голоса, смех и периодические вскрики, когда кто-то брызгал на друзей холодной водой, казались далекими и чужими. Юля старалась придерживаться узкой тропинки, но она то и дело терялась и приходилось идти сквозь заросли травы. «Может, именно поэтому старушка теперь предпочитает гулять в других местах?» — подумала Юля. «Здесь все заросло. В апреле и даже в мае было гораздо лучше». Однако в следующее мгновение, когда ветер вновь шевельнул ветви растущего впереди куста, она заметила чуть дальше, ближе к воде, силуэт. Сердце взволнованно ёкнуло, и Юля пошла быстрее, вглядываясь в пляску зарослей. Она успела пройти с десяток шагов, прежде чем поняла, что мелькнувшая фигура куда-то пропала. Юля остановилась, покрутила головой и даже поднялась на цыпочки, пытаясь стать немного выше. Силуэт вновь мелькнул впереди, но в другой стороне, и Юля радостно устремилась туда, прежде чем ее мозг успел в полной мере обработать то, что увидели глаза. А когда это произошло, она испуганно замерла. Впереди определенно находился не тот человек, которого Юля искала. Как минимум, это был мужчина гораздо выше ростом. И когда очередной порыв ветра снова шевельнул травы и ветки, она смогла разглядеть то ли темно-синюю, то ли темно-серую куртку на широких плечах и джутовый мешок, надетый на голову. Юля застыла и от страха едва не присела, пытаясь спрятаться в высокой траве, но удержалась и предпочла осторожно шагнуть назад. Раз, другой, третий. Она шагала, стараясь не выпускать стоящего к ней спиной мужчину из вида. Если он услышит ее и обернется, придется бежать. И тогда шансы спастись стремительно рухнут. Шорох за спиной отвлек Юлю на несколько мгновений, заставив тревожно обернуться. Это не было похоже на шуршание, раскачивающейся на ветру травы, скорее на звук шагов. Но обернувшись, она никого не увидела. А когда попыталась снова найти взглядом мужчину в маске, не обнаружила и его. Вероятно, он тоже услышал шум, повернулся и заметил ее. Или не заметил. Может, он решил просто уйти? Или нагнать ее и расправиться, как с остальными? Но Юля ведь не трогала тот мешок. Вопрос лишь в том, имеет ли это для него какое-то значение. Надвигалась гроза. И где-то далеко уже звучали раскаты грома. Небо темнело, ветер дул сильнее, раскачивая все вокруг, шелест и шуршание становились громче. В этом море звуков уже было не услышать, подкрадывается ли кто-то к тебе со спины, чтобы набросить на голову мешок. Оставалось только продвигаться к гостинице беспрестанно, озираясь по сторонам и ругая себя за беспечную инициативу. Силуэт вдруг мелькнул справа, и показалось, что мужчина идет на перехват. Юля пригнулась, дернулась в противоположную сторону, пытаясь уклониться от столкновения, но слева тоже зашуршало нечто, мелькнуло и там. Мерещится? Или незнакомец умудрился обойти ее? Или их двое? Последнее было совсем уж маловероятно, но Юля все равно решила сделать обходной маневр и резко сменила курс, принявшись отдаляться от гостиницы. Пусть ищут ее впереди. А она отойдет назад и метнется в сторону, обойдет его или их. Небо совсем стемнело, мелькнула первая вспышка молнии, и через несколько секунд ударил глухой гром, прокатился над всем озером от леса до леса. Дождя по-прежнему не было, но возгласы со стороны площадки для загара стали возбужденно испуганными. Кажется, народ засобирался в укрытие, а это означало, что скоро на улице никого не останется, кроме нее и мужчины с мешком на голове, ищущего ее среди высокой травы. Забыв об осторожности, Юля зашагала быстрее, торопясь увеличить расстояние между собой и неизвестным, обойти его стороной. Все равно при таком ветре не разобрать, где кто-то идет, а где трава колышется от порывов. Рядом снова что-то мелькнуло. И Юля, испуганно вздрогнув, шарахнулась в другую сторону. Она торопливо шла, оглядываясь назад и пытаясь что-нибудь рассмотреть, и, конечно, не увидела того, кто вырос прямо по курсу. Заметила только, когда влетела в него со всего размаху. Мужчина попытался поймать ее за руки. Вскрикнув, она вырвалась и уже хотела ударить его, но поняла, что столкнулась с Игорем. «Вы что здесь делаете?» Следом ее накрыло чувством неловкости. Неужели она все это время от него бегала? Или в том числе от него? Потому что мужчину с мешком на голове она определенно видела. Или нет? Ее возбужденное состояние не произвело на Игоря никакого впечатления. Он даже бровью не повел, только спокойно ответил: «Присматриваю». «За кем? За мной?» Нахмурилась Юля, чувствуя, как на смену смущению приходит раздражение. «С чего вдруг?» Владислав Сергеевич велел. «Ах, вот оно что!» Юля почему-то разозлилась. Сама не понимала, почему. Ей бы порадоваться, что она здесь не одна, что все это время рядом был телохранитель, но почему-то его заявление задело ее. «Ладно, пусть Влад решил, что за ней надо присматривать, но почему ей ничего не сказал? Может, тогда она не металась бы тут, как глупый кролик?» «Гроза», — заметил Игорь лаконично, указывая на небо. «Лучше вернуться». Как всегда, немногословен. Юля выдохнула, чувствуя, как волна раздражения, поднявшаяся в груди, упала и откатилась. Машинально проведя рукой по волосам, словно желая их пригладить, она зашагала к гостинице, больше не оглядываясь. Только один раз обернулась, чтобы убедиться. Игорь идет следом. Заодно в том, что следом идет именно он. Телохранитель проводил ее до крыльца и остался там. То ли хотел покурить, то ли собирался насладиться надвигающейся стихией. Юля вошла в холл, чувствуя себя немного странно. Ее все еще потряхивало, но она уже не могла разобрать, чьи это отголоски — страха или раздражения. Ни то, ни другое не доставляло ей удовольствия, и она решила, что надо поскорее успокоиться. Чашка зеленого чая с жасмином будет очень кстати. «Юлия Андреевна!» Внезапное обращение заставило ее высоко поднять брови в удивлении. Из-за двери в помещение для персонала выглянула Люба, ночной администратор. «Ты чего так рано?» Поинтересовалась Юля и даже на часы для верности посмотрела. «Четверть пятого». «Почти 3 часа до твоей смены». Люба нервно сжимала в руках смартфон и выглядела несколько растерянной, сомневающейся. Как будто хотела что-то сказать, но не решалась. Она подошла ближе и тихо объяснила. «Не усидела. Мне нужно с вами поговорить. Ко мне полиция приходила. Про дежурство в выходные расспрашивала». Юля заметила, как сидящая за стойкой Марина вытянулась сама и как будто даже уши вытянула, прислушиваясь. Кормить сотрудников сплетнями не стоило, поэтому она предложила. «Знаешь, я как раз чая собираюсь выпить. Присоединишься?» Люба напряженно кивнула и неуверенно улыбнулась. Видимо, и сама не хотела говорить в присутствии коллеги. Они прошли на кухню. Юля включила чайник и достала из шкафчика небольшой френч-пресс. Держалась здесь несколько таких для тех случаев, когда не хочется пить чай из пакетика. Дожидаясь, пока вода закипит, она села за стол к Любе. «Так чего полиция от тебя хотела?» Люба лишь махнула рукой. «Да ничего такого. Спрашивали, видела ли я одного гостя. Ну, того, который был недоволен шумной компанией этажом выше. А еще спрашивали, не заметила ли я чего подозрительного. Наверное, хотели узнать о мужчине с мешком на голове». Юля почти до боли стиснула сцепленные в замок руки. «А ты видела его той ночью?» «Нет», — Люба смутилась. «Рома рассказал, что вы его обсуждали. Я ничего такого не видела, к счастью. Но этим утром... Знаете, я вообще-то не часто смотрю такие вещи. Просто недавно кто-то ссылку кинул на канал, я и подписалась... Вроде прикольно мне показалось. И утром мне пришло уведомление о новом видео». «Подожди, я ничего не понимаю», — перебила Юля. «О каком канале речь? Что за видео?» «О канале Алекса Найта. Знаете, он снимает всякие ролики про странные места, про разные легенды. Хотя, конечно, знаете, он ведь и про вас видео делал». «Да, я его знаю», — сдержанно ответила Юля. «Даже лично. Но что там за видео у него?» «Легенда об убийце в джутовой маске». Почти шепотом объявила Люба и протянула ей смартфон с нужным роликом на паузе. «Я ничего не сказала о нем полиции. Глупость же, да? Просто сказки». А потом подумала. «Вдруг это важно? Вот и решила, что надо вам его показать. А вы уж разберетесь, надо полиции об этом знать или нет». Чайник закипел и щелкнул, выключаясь. Но Юля не обратила внимания. Она взяла у Любы смартфон, про себя отметив, что руки почти не дрожат, и нажала на воспроизведение. Алекс Найт повзрослел за прошедшие 4 года. Но его манера подачи материала не стала менее экспрессивной. Скорее наоборот. Он набрался опыта и теперь держался перед камерой более уверенно, артистично. Видео было снято на каком-то заброшенном заводе или фабрике. Такого добра в промзоне Шелкова хватало до сих пор. Алекс начал с рассказа о жутком убийстве, произошедшем недавно, и показал фото жертвы, которая облетела, наверное, все тематические и новостные ресурсы. После он сообщил, что в городе видели человека с мешком на голове. Одна из соседок заметила его рядом с домом, где находится салон, в котором работала погибшая. Юля не знала, правда это или выдумка для красивой истории. С Алекс останется. Дальше он изящно кинул мостик к легенде и поначалу изложил ее ровно в том варианте, в котором нашла Галка, после чего заявил, что это, конечно, еще не все. Юля невольно затаила дыхание. «Мало кто знает, и вы не найдете этого на других каналах, но у легенды об убийце в джутовой маске есть вполне себе реальный источник с некоторыми важными подробностями. Не скажу, в каком городе и когда это случилось, как не стану называть конкретных имен, поскольку некоторые участники истории еще живы, и выставлять их на показ было бы безответственно с моей стороны. Да и судебный иск мне нахрен не сдался». Он рассмеялся, изображение дрогнуло в каком-то замысловатом эффекте, а следом сменились и кадр, и ракурс. Так вот. Жили-были парень и девушка. Парень за девушкой ухаживал. Девушка была влюблена. Парень решил устроить свидание в атмосферном месте, вроде такого. Алекс развел руками, указывая на все, что его окружало. Сомнительная идея, конечно, но девушку она не смутила. Она не ждала шикарных ресторанов. Чего она ждала? Так это романтики, поцелуев и трогательного держания за ручки. Парень же хотел. Алекс не договорил, но зато сделал весьма недвусмысленное движение. Сами понимаете, чего хочет парень, оставшись наедине с девушкой. И тогда случилось то, что может случиться с любой девушкой, которая уединяется с парнем, не понимающим слова «нет». В полицию наша героиня не пошла. Страшно, стыдно. Еще и сама, конечно, виновата. Ее же парень и на свидание добровольно пришла. А что ждала другого, так это ее проблемы. Думать надо было. В общем, она только ближайшим подругам открылась, доверилась. Подруг такая несправедливость, конечно, возмутила. И решили они справедливость все же восстановить. Снова эффекты, смена кадра, и вот уже Алекс идет по другому месту той же заброшки, а в руках у него холщовый мешок. Вероятно, джутовый. Девушки пожаловались на эту сволочь своим парням, для пущего эффекта добавив, что тот непотребно вел себя и по отношению к ним, делал намеки и непристойные предложения, даже трогал, пользуясь случаем. В общем, слегка оговорили парня для большей эмоциональной вовлеченности своих половинок. А потом вместе с ними заманили насильника на тот самый заброшенный завод, тоже как бы на свидание. Но, как и его несчастную подружку, ждало его совсем не то, на что он рассчитывал. Алекс остановился, поднял мешок, надев его на руку, и печально посмотрел в камеру. Перестарались они чуток. Чтобы парень не видел лиц тех, кто его обвиняет, ему на голову накинули вот такой мешок. Несколько раз ударили. Он вырывался, его держали. Тот, кто держал, оказался слишком силен и не слишком адекватен. Он случайно задушил парня. Осознав случившееся, вся честная компания просто бросила труп на заброшке и сбежала, надеясь, что это сойдет им с рук. И почти сошло. Еще одна смена кадра. И вот уже Алекс сидит, прислонившись к кирпичной стене. Говорят, тело того парня так и не нашли. Возможно, он вообще не умер, его только придушили. Или же случилось что-то еще, что-то менее объяснимое. Говорят также, что те, кто его оболгал, не ушли от возмездия. Три подруги главной героини и их парни были убиты один за другим, задушены джутовым мешком. С ним на голове их и обнаруживали. Говорят, перед смертью каждый находил похожий. Говорят, некоторые замечали, как за ними следит парень с мешком на голове. Убийца в джутовой маске. Так его назвали. Свою девушку он не тронул. Возможно, потому что она успела признаться. Не было никакого изнасилования. Обвинение с самого начала было ложью. Парень просто дал ей отворот-поворот, на что она и разозлилась. Алекс сделал паузу, натянул мешок на голову. Юлю передернула. Говорят, с тех пор убийца в джутовой маске преследует тех, кто выдвигает ложные обвинения в насилии или домогательствах. Так что, девушки, задумайтесь, прежде чем возводить на кого-то напраслину». И снова эффекты, музыка, какие-то фотки людей с мешками на голове, а потом опять Алекс, но уже совсем иначе одетый, явно у себя дома. «Пока я готовил и монтировал видео, в городе нашли еще один женский труп с мешком на голове. Интересно, кого эти две несчастные ложно обвинили? Я пока не знаю, но обещаю выяснить и рассказать в следующем видео. Кстати, есть и другая версия того, почему главная героиня истории выжила и жива до сих пор. Она сожгла найденный мешок. Не выбросила, не спрятала, а сожгла его там, где все началось. Возьмите на заметку и подписывайтесь на мой канал, чтобы знать больше о том, как выжить, когда по твою душу приходит мститель».